Мы проверили Бриджпорт с 2000 года, сокрушенно покачал головой робот-разведчик. И абсолютно уверены, что там ничего исключительного не произошло. Это маленький городишко в стороне, как говорится, от больших событий. Не обязательно ему быть большим, возразила Ева Армор. Он вполне может быть и маленьким. Это всего лишь крошечная зацепка в контексте будущего, не значащее слово, оброненное Сатаном. «Мисс, мы проверили все мелочи», — ответил робот. «Мы проверили все, что могло бы хоть намекнуть на пребывание Сатана в Бриджпорте в том или ином времени. Мы пользовались испытанными методами и причесали все, абсолютно все, но ничего не обнаружили». «Он должен быть там», — упрямо повторила Ева. С ним говорил робот из информационного центра. Сатан наводил справки о Бриджпорте. Следовательно, его что-то там интересовало. «Но это вовсе не означает, что он туда отправился», — подчеркнул Геркаймер. «Да куда-то же он делся», — задумчиво проговорила Ева. «Куда?» «Мы отправили на поиски Сатана всех, кого можно было отправить, не вызывая подозрений ни в нашем, ни в будущем времени», — продолжал докладывать робот. «Наши агенты разве только друг на друга не падали? Мы отправляли их в прошлое под видом торговцев, точильщиков, безработных. Мы обследовали все дома на 20 миль в округе. И уверяю вас, если бы там хоть слушок прошел о чем-то из ряда вон выходящем, мы бы об этом узнали». «Вы говорите, с 2000 года», — поинтересовался Геркаймер. «А почему не с 1999 или 1950? Нам нужно было установить какую-то временную границу. «Семейство Сатанов когда-то проживало в этих местах», — сказала Ева. «Я надеюсь, вы уделили им должное внимание». «Мы проверили всех без исключения, от членов семьи до наемных работников. Как только на ферме нужны были рабочие руки, один из наших людей нанимался туда на работу. А если там никто не требовался, нанимались на соседнюю ферму. Один из сотрудников даже вынужден был купить полоску леса в тех краях и 10 лет рубил. Он бы рубил и дальше, но мы побоялись, как бы это не вызвало подозрений. Таким образом, мы просмотрели все с 2000 по 3150 год, то есть до того момента, когда последний член семейства покинул эти места». Ева горько вздохнула. «Все так безнадежно. Но где-то же он находится, и с ним что-то случилось. Может быть, он, наоборот, в будущем?» «И я об этом думаю», — сказал Геркаймер. «Его могли перехватить ревизионисты». «Что? Эшер Сатан в плену? Не может этого быть», — вспыхнула Ева. «Если он знает о своих способностях, он не может попасть в плен». «Но, скорее всего, он о них еще не знает», — осадил ее Геркаймер. «А у нас не было возможности рассказать ему об этом. Обо всех своих уникальных способностях он, увы, должен узнать в критических ситуациях. Он не может ими овладеть сам, они должны снисходить на него как откровение». «Все было так хорошо», — говорила Ева, шагая по комнате, нервно потирая руки. «Мы спровоцировали Моргана на заведомый провал использовать Бентона для убийства Сатана. Морган наивно полагал тогда, что это самый простой способ избавиться от Эшера, если его откажется убрать Адамс. Случай с Бентоном насторожил Саттона. И теперь, — всхлипнула она, — теперь книга написана, — попытался успокоить ее Геркаймер. «Но не должна быть написана, — воскликнула Ева сквозь слезы. — Ты и я, мы всего лишь куклы в мире бесконечных случайностей, в мире, который может рухнуть не сегодня-завтра. Но мы перекроем все ключевые точки в будущем, — продолжал успокаивать ее Геркаймер. — Будем следить за каждым шагом ревизионистов, еще раз просмотрим прошлое. Но, может быть, все-таки что-нибудь обнаружим. Все дело в случайных факторах, — проговорила Ева, сев в кресло и немного успокоившись. Никогда и ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Чего только не может произойти во времени и пространстве. Как угадать, где и когда отвернуть в сторону? Неужели бесконечно продираться сквозь дебри случайности, чтобы добиться цели? «Ты забываешь о самом важном, — спокойно возразил Геркаймер. — О чем? О самом Сатане. Я верю в него. В него и в его судьбу. Ты же знаешь, он прислушивается к голосу судьбы и будет, в конце концов, вознагражден за это. «Странный ты парень, Вильям Джонс, — сказал Джон Генри Саттон. — Но неплохой, ей-богу. Лучше работника у меня не было с тех пор, как я завел хозяйство. Другие год, ну два, поработают, а потом пропадают. Все куда-то торопятся». «Мне торопиться некуда», — грустно ответил Эшер Саттон. «Некуда идти, здесь не хуже, чем в любом другом месте. На самом деле здесь лучше, чем где бы то ни было, — думал он про себя. — Здесь покой, тишина, природа. О таком в мое время забыли уже и мечтать». Они стояли, облокотившись на изгороди, слушали, как в доме звенят посудой. Близился ужин. И смотрели, как шоссе мигает огоньками автомобилей. В темноте передвигались неуклюжие тени, коровы возвращались в хлев после дойки, довольно мычали, животные лениво ухватывали пучок другой травы перед сном. Из долины веял прохладный ветерок, такой успокаивающий и приятный после жаркого дня. «Как хорошо, — мечтательно проговорил Джон Генри. — Какой бы ни был жаркий день, а ветерок всегда у нас по вечерам прохладный. Постоишь вот так, подышишь и заснешь потом, как младенец. Я вот порой думаю, — продолжал он, — как легко человеку быть счастливым. Так легко, что иногда мне кажется, уж не грешно ли это, ведь люди по природе своей суетливы и вечно чем-то недовольны». «Удовлетворенность, — отозвался Эшер, — это состояние полной гармонии личности и природы. И не так-то часто встречается, но когда-нибудь и человек, и все другие существа узнают, как достичь этой гармонии, и в галактике воцарится мир и счастье». Джон Генри усмехнулся. «Ты мыслишь больно широко, Вильям». «Да, я, пожалуй, размахнулся, — смутился Сатан. — Но недалек тот день, когда человек отправится к звездам». Джон Генри кивнул. «Да, наверное. Наверное, скоро. Скорее, чем надо бы. Только лучше бы сначала на Земле жить научились как следует». Он зевнул. «Пойду-ка я спать. Стар я стал, сынок. Пора отдохнуть». «Ну, а я пройдусь немного, — сказал Сатан. — Ты много гуляешь, Вильям». «В темноте, — тихо сказал Сатан, — земля выглядит иначе, чем в лучах солнца. Все пахнет по-другому. Все такое свежее, чистое, как будто только что вымыли. В тишине слышно такое, чего днем и захочешь, да не услышишь. Бродишь, и кажется, — что ты один на всем белом свете, и весь он принадлежит тебе». Джон Генри покачал головой. «Нет, это не земля становится другой, а ты сам. Знаешь, Уильям, ты меня прости, но мне порой кажется, что ты слышишь и видишь что-то такое, чего больше никто не видит и не слышит. Как будто он запнулся. Ну, как будто ты вроде как маленько не от мира сего, что ли». «Мне и самому так иногда кажется», — усмехнулся Эшер. «Запомни твердо», — сказал Джон Генри, — «ты один из нас, почти член семейства. Сколько же лет ты у нас, Уильям?» 10 уже», — еле слышно ответил Сатан. «Да, верно», — сказал Джон Генри, — «я хорошо помню тот день, когда ты пришел, но счет годам потерял. Иногда мне кажется, сынок, что ты тут всю жизнь жил. Порой я ловлю себя на том, что считаю тебя Сатаном». Он прокашлялся и сплюнул на землю. «Вчера я одолжил у тебя пишущую машинку, Уильям. Мне, понимаешь, нужно было письмо напечатать. Это очень важное письмо, и мне не хотелось бы писать его от руки. Почерк у меня не очень». «Берите, когда нужно», — не выдавая волнения, ответил Эшер. «Рад, что она вам пригодилась. А ты сам что-то ничего не печатаешь в последнее время, а, Уильям?» «Ах!» — махнул рукой Сатан. «Бросил, ничего не выходит. У меня были кое-какие наброски, да я их потерял. Думал, может, так вспомню, да видно, ничего не получится, и пробовать нечего». Голос Джона Генри был добр и мягок. «У тебя неприятности, Уильям? Беда какая?» «Да нет, не то чтобы неприятности. Может, помочь, чем надо?» «Нет, что вы. Если будет что нужно, ты скажи, не стесняйся», — искренне произнес старик. «Чем смогу, помогу. Знаете, может настать такой день, что мне нужно будет уйти. Может быть, совсем неожиданно. Если так случится, мне бы хотелось, чтобы вы забыли обо мне, вообще не вспоминали, что я здесь был». «Ты правда этого хочешь, сынок?» «Да, правда». «Ну как же мы тебя забудем, Уильям? Как я могу тебе обещать такое? Это просто... я не знаю, но если ты хочешь, мы не будем о тебе говорить. Если кто-то придет вдруг и спросит, мы никому про тебя не скажем. Так, Уильям?» «Да», — ответил Сатан. «Если вы не против, пусть будет так». Они еще немного помолчали, глядя друг на друга в темноте. Потом старик повернулся и пошел к дому. А Сатан уселся на перекладину и стал смотреть на реку, где в сказочном зеркале несбыточного горели волшебные огни. 10 лет прошло, думал Сатан. Вот уже и письмо написано. 10 лет, условия соблюдены. Теперь прошлое может обойтись без меня. Ведь я оставался здесь только для того, чтобы Джон Генри Сатан написал письмо, и чтобы через 6000 лет я нашел его в чемодане, прочитал на безымянном астероиде, который достался мне в качестве трофея после победы на дуэли в заведении под названием «Дом Зага». «А дом Зага, — усмехнулся Сатан, — будет вон там, на том берегу реки, далеко на равнине. А вот там, на холмах, подальше к северу, будет стоять Североамериканский университет. А у слияния Висконсина и Миссисипи — вилла Адамса. А из Прерий Айовы будут стартовать к звездам огромные корабли. там, в доме Зага, за рекой 6000 лет спустя, я встречу маленькую девочку в измятом фарточке, как в книжке. Мальчик в шапочке с пером и девочка в кружевном фарточке. Мальчик босиком, а девочка смущенно комкает фарточек и говорит, что ее зовут... Он прижался щекой к столбу изгороди. «Ева!» — прошептал он. «Где ты?» Волосы у нее медно-рыжие, а глаза... Какого цвета глаза? «Я за тобой наблюдала 20 лет», — сказала она, а он подумал, что это шутка, и поцеловал ее. Он не поверил словам, не поверил взгляду, губам, объятиям. Где-то она теперь. Наверное, думает о нем, как и он о ней сейчас. А вдруг, если постарается, он сможет мысленно добраться до нее, сможет пронести свою тоску через бездны пространства и времени, даст ей знать, что помнит о ней и очень хочет вернуться. В душе он понимал, как безнадежны его мечты. Конечно, он уже не вернется. Хорошо, если Ева или Геркаймер, или еще кто-то доберутся до него, если доберутся. 10 лет. Они, наверное, забыли про меня, отчаялись найти. А может, нашли, но не могут сюда пробраться. А вдруг все это подстроено специально? Но зачем? Порой ему казалось, что за ним следят. Он чувствовал иногда, как легкий холодок пробегал между лопатками. А был случай, когда однажды, поздно вечером, он бродил по лесу в поисках потерявшегося теленка, а кто-то шмыгнул от него в кусты. Сатан спрыгнул с изгороди и пошел через открытый ток. Из амбара пахло свежеобмолоченным зерном, в курятнике попискивали цыплят. На какое-то мгновение сознание Сатана соединилось с сознанием проснувшегося цыпленка. Он почувствовал тревогу. Кто-то шел мимо, кто-то потревожил его сон. Посторонний звук означал неведомая опасность, темнота, шаги, опасность. Сатан потряс головой и заспешил прочь. «Цыплята хрупкие и ранимы», — думал он. «Вот корова-то спокойна, мысли ее тягучи, как жвачка. Собака? Собака подвижная и дружелюбна. А кошка, невзирая ни на что, все-таки гуляет сама по себе, оставаясь существом из дикого леса. Я знаю их всех, я был каждым из них. Не все они, по правде говоря, мне симпатичны. Крыса, к примеру, или жаба. Скунс и тот приятней. Неплохо бы спрятаться в шкуре скунса». Что это, любопытство? Скорее всего. Вечное желание человека сунуть нос во все, что его окружает. На чем висит табличка типа «Вход воспрещен», «Осторожно, злая собака», «Личная собственность», «Просьба не беспокоить». Но для меня эта практика, хорошая практика, познание второго «я», попытка испытать все оттенки разумных и эмоциональных проявлений чужой жизни. Но была граница, которую он не переходил. То ли вследствие врожденной деликатности, то ли из-за боязни, что будет неправильно понят. Что его больше сдерживало, он и сам до конца не понимает. Дорога велась белой змейкой вдоль гряды холмов. Саттон шел медленно, не торопясь. Земля вокруг была черная, а тропинка белая. Звезды мягко и нежно горели на темном небе. «Зимой они светят по-другому», — залюбовался Саттон. «В этом древнем уголке тишина и покой. Сюда не доносится грохот 20-го столетия. Из таких краев выйдут крепкие парни, которые несколько поколений спустя поведут корабли к звездам. Здесь, на тихих окраинах Земли, закаляется надежность и мужество. 10 лет. Негласный договор с прошлым выполнен. Я могу идти куда угодно и когда угодно. Но идти некуда. А ведь я не прочь остаться, — сказал себе Саттон. Здесь так красиво. Джонни, — позвал он. Джонни, дружок, что же нам делать? Все хорошо, Эш, — ответил Джонни, — все хорошо. Тебе нужны были эти 10 лет. Ты был со мной, Джонни. Я — это ты, Эш. Я пришел, когда ты родился, и буду с тобой, пока ты не умрешь. А потом? Потом я тебе не буду нужен. Я уйду к кому-нибудь другому, ведь никто не должен быть одинок. Никто не должен быть одинок, повторил Саттон как заклинание. Он действительно не был одинок. Кто-то догонял его. Кто это был и откуда взялся, Саттон не знал. «Отличный вечер», — сказал человек. «Часто вы так гуляете?» «Почти каждый день», — беспечно ответил Саттон. А разум подсказывал. «Осторожно, осторожно». «Тут так спокойно», — сказал незнакомец. «Так тихо и безлюдно. Самое место для размышлений. Много чего, наверное, передумаешь, пока гуляешь. Вот так, совсем один». Саттон не ответил. Они шагали рядом. «У вас было много времени на раздумье, Саттон», — прервал молчание незнакомец. «Целых 10 лет». «Вы следили за мной?» «Следили. И мы, и автоматы. Мы знали каждый ваш шаг». 10 лет назад, — сказал Саттон, — «вы подослали 2. Они пытались меня подкупить. Кстати, — заинтересовался незнакомец, — что с ними такое случилось?» «Простой вопрос и ответ простой. Я их убил». «Но у них было к вам выгодное предложение?» «Да, они предлагали мне целую планету. А я еще тогда говорил, что это вас не устроит. Самому Тревору говорил. Надо понимать, что теперь у вас имеется более выгодное предложение. Цена подскочила?» «Ну, не совсем так», — ответил человек. «Мы решили на этот раз не торговаться и предложить вам самому назвать цену». «Я подумаю», — ответил Саттон. «Решайте, мы подождем. Как подумаете, дайте нам знак». «Знак, естественно. Напишите записку. А мы, уже не сомневайтесь, будем, хоть это и не очень прилично, смотреть вам через плечо. Или просто скажите вслух: ну вот, я решился, и все. А уж мы услышим». «Действительно просто», — грустно сказал Саттон. «Как у вас все просто. Это для вас мы все так устроили», — вежливо ответил незнакомец. «Доброй ночи, мистер Саттон». Саттон не видел его, но отчетливо представил, как незнакомец коснулся рукой края шляпы. если был в шляпе. Человек ушел по дороге вниз, пересек пастбище и направился к прибрежному лесу. Контакт. Наконец контакт. Через 10 лет контакт с людьми из другого времени. Но не с теми, к сожалению, не с теми, с кем бы он мечтал увидеться. Ревизионисты следили за ним, следили и выжидали. Выжидали 10 лет. Ну, конечно, что им 10 лет? Все временное пространство протяженностью в 10 лет было напичкано приборами для слежки. Так что свою работу они могли выполнить за год, за месяц и даже за неделю. Только зачем они ждали 10 лет? Как зачем? Чтобы он сломался, был готов с радостью согласиться на любой предложенный вариант. Внезапная догадка остановила его. Господи, как же он раньше этого не понял? Не этого они ждали. Они ждали того дня, когда старый Джон Генри напишет письмо. Они знали про письмо. Они наблюдали за Джоном Генри и знали, что он должен написать письмо. Письмо — ключ ко всей истории. Письмо — приманка, которую использовали, чтобы затащить Эшера Саттона в это время. И тут его сознание выскользнуло из него и осторожно коснулось мозга человека, что спускался с холма. Когда он проделывал такие штуки с цыплятами, кошками, собаками, полевыми мышами, никто из них не подозревал, что нечто чужое проникло к ним в мозг. А как на это среагирует незнакомец? Вдруг почувствует неладное. «Эта девка ждать не будет, меня не было слишком долго, ее обещаниям веры нет. А я, черт побери, торчу в этом идиотском патруле. Ей, конечно, ждать надоест, и она... Я на полчаса, бывало, уходил, и то... Ну, и пусть катится к чертовой матери. Получше найду. Ох, это я загнул, пожалуй. Такую не найду, будь она проклята. Вот интересно, кто был тот умник, который сказал, что с Сатаном будет легко договориться? Да я бы плюнул ему в морду. Вот я, будь на месте этого Сатана, кинулся бы на шею первому попавшемуся из моего времени. Но этот что? Да он даже не удивился, как будто я тут 10 лет болтаюсь. Эх, выпить бы чего-нибудь сейчас, чертова работенка. А еще эта девка из головы не лезет. Забыть про нее. Сатан вернул свое сознание на место. Он чувствовал себя победителем. 10 лет они следили за ним, как проклятые, а так ничего и не поняли. Все знают про него, а вот этого нет. Если бы у него был мозг обычного человека, они бы не промахнулись. Тут бы они выкосили все мысли, как траву в поле. Все бы отрепарировали, проанализировали и прочитали бы как книгу, но его сознание говорило только то, что хотело сказать. 10 лет назад шайка Адамса пыталась поковыряться, не тут-то было. Близок локоть, да не укусишь. Так до сих пор они и не узнали, что он способен проникать в сознание коровы, собаки, воробья и даже в сознание человека. Если бы узнали, были бы настороже, глаз бы с него не спускали. Но нет, они держали ухо востро не больше, чем глупые мыши. Он обернулся, взглянул в сторону фермы. На мгновение ему почудилось, что он видит дом, но быстро понял, что это не более чем игра воображения. Один за другим он мысленно перебирал предметы, находящиеся в его комнате. Книги, несколько исписанных листков бумаги, бритва, ничего, с чем было бы жаль расстаться, ничего, что могло бы вызвать подозрение, что могло бы скомпрометировать его, превратиться в оружие, направленное против него же. Он был готов к сегодняшнему дню, он знал, что однажды Геркаймер или ревизионисты, или правительственный агент, кто-нибудь из них выйдет из-за дерева и пойдет по тропинке рядом. Знал? Не совсем верно. Надеялся. Уже много лет прошло с тех пор, как надежда написать книгу без рукописи развеялась, как дым. От книги осталась кучка пепла. Да и тот давно смешался с землей. Дожди размыли его, он с водой ушел вглубь почвы, там распался на минеральные вещества, впитанные затем корнями растений. И теперь его книга колышется на ветру травами и цветами. Он готов, собран и готов, и он, и его разум. Он тихо сошел с дороги в поле вслед за человеком. Сознание Сатана мчалось за незнакомцем, как гончая по следам зверя. Сатан вошел в лес, ступая осторожно, чтобы не хрустнул под ногой сучок, не зашуршали листья. Корабль стоял в глубоком ущелье. Входной люк был открыт. На фоне освещенного отверстия виднелась фигура мужчины. «Это ты, Гэс?» — тихо окликнул он. «Кто же еще в такое время будет тут шляться?» — буркнул, подходя его напарник. «А я уже стал волноваться. Думал, не пойти ли поискать?» «Ага. Ты только и думаешь, что волноваться. Между нами я сыт по горло. Пускай Тревор других кретинов поищет на такую работу». Он поднялся по лестнице к люку. «Все, сматываем удочки, хватит. Проваливаем отсюда». Он повернулся, намереваясь закрыть за собой дверь, но ее уже закрывал Сатан. Гэс отступил на два шага, наткнулся на привинченное к полу кресло и замер. «Посмотри, кто к нам пожаловал!» — воскликнул он. «Эй, Пинки, да посмотри же, кто у меня провожатый!» Сатан упрямо улыбнулся. «Если вы не возражаете, джентльмены, я полечу с вами». «А если мы будем возражать?» — прощебетал Пинки. «Тогда я поведу корабль сам, с вами или без вас. Так что выбирайте». «Это Сатан», — объяснил Гэс. «Тот самый мистер Сатан. Мистер Сатан, Тревор будет безумно рад вас видеть». «Тревор? Тревор», — вспоминал Сатан. «Уже в третий раз я слышу это имя». Первый раз обстановочка была похожая. Тогда Кейс или Прингл произнес это имя Тревор. «Ну, Тревор — это шеф нашей корпорации». «Давно мечтаю», — язвительно произнес Сатан, «встретиться с мистером Тревором. Нам с ним есть что обсудить». «Заводи машину, Пинки», — торопливо проговорил Гэс. «И дай весточку о нашем возвращении. Тревор почетный караул выставит для нашей встречи. Как-никак, Сатана везем». Тревор скатал из бумаги шарик, положил на ладонь, дунул. Шарик влетел в чернильницу. «Ну, слава тебе, Господи!» — довольно пробурчал Тревор. 7 из 10. А раньше было наоборот. Он оглядел Сатана изучающим взглядом. «А вы выглядите совершенно заурядно», — сказал он. «Такое впечатление, что с вами можно даже поговорить и более того договориться». «Да, рогов у меня нет», — сказал Сатан. «Если вы это имеете в виду». «Ага», — кивнул Тревор. «Но и нимба тоже не наблюдается. Я, по крайней мере, не вижу». Он скатал еще один шарик и снова попал в чернильницу. Чернила выплеснулись. На столе расплылась клякса. «Сатан», — лениво начал Тревор. «Вы столько знаете о судьбе, вы никогда не задумывались о том, что существует такая вещь, как исключительная судьба?» Сатан пожал плечами. «Вы пользуетесь неточными терминами. Нехитрой и неприкрытой ничем пропаганда в стиле 19 века. Была там одна нация, которая рядилась в подобные обноски». «Пропаганда? Но зачем же?» — усмехнулся Тревор. «Давайте назовем это психологией. Когда о чем-нибудь говоришь долго и упорно, все начинают в это верить. Даже ты сам». «И это исключительная судьба», — сказал Сатан. «Предназначена, надо понимать, для человека». «Естественно», — ответил Тревор. «По крайней мере, мы единственные живые существа, которые знают, как этим лучше распорядиться». «Вы кое-что упускаете», — возразил Сатан. «Людям это не нужно. Они и так знают, что они великие и во всем правы. Ну, просто святые. Нет, вам людей ни в чем убеждать не нужно». «На первый взгляд вы правы, но только на первый», — указательным пальцем Тревор убедительно постучал по столу. «Когда у нас в руках будет галактика, что мы тогда, по-вашему, должны будем делать?» «Ну, в замешательстве», — ответил Сатан. «Ну, наверное, вот именно», — сказал Тревор. «Не знаете. А говорите, люди, люди». «Ну, а с исключительной судьбой что, по-другому?» Тревор ответил хриплым шепотом. «Есть другие галактики, Сатан, гораздо больше, чем наша. Много-много других галактик». «О боже!» — содрогнулся Сатан. Он хотел что-то сказать, но не сумел. «Вы потрясены, не так ли?» Сатан хотел ответить громко, убедительно, но невольно тоже перешел на шепот. «Вы сумасшедший, Тревор! Просто сумасшедший! Нам нужен прогноз, взгляд в будущее», — словно не слыша, продолжал Тревор. «Непоколебимая вера в судьбу человечества, четкая и всеобъемлющая убежденность в том, что человеку должны принадлежать не только наша галактика, но и вся Вселенная». «Долго ждать придется», — буркнул Сатан. «Я, конечно, не доживу, и вы тоже. И дети наших детей, и даже их дети. Миллион лет потребуется». «Никак не меньше», — в тон ему добавил Сатан. «Больше», — невозмутимо парировал Тревор. «Вы плохо представляете себе масштабы Вселенной. За миллион лет мы только-только развернемся. Тогда объясните мне, ради всего святого, какого дьявола мы с вами тут сидим и рассуждаем об этом?» «Потому что это логично. Никакой логики нет в планировании на миллион лет вперед. Свою жизнь человек еще может планировать, или жизнь своих детей. Ну, внуков, а дальше какая логика?» «Сатан», — спросил Тревор, — «вы что-нибудь слышали о корпорации?» «Да, но корпорация может планировать и на миллион лет вперед. Это вполне логично, уверяю вас». «Но корпорация не один человек», — возразил Сатан. «Не единое целое». «Именно единое целое», — ответил Тревор. единое целое, в нее входят люди, она создана людьми и создана для людей. И кроме всего прочего, ваша корпорация занимается книгоиздательством, не так ли?» Тревор быстро глянул на Сатана. «Кто вам сказал?» «Некто по имени Кейс или Прингл», — ответил Сатан. «Они пытались заполучить мою книгу для вашего издательства». «Кейс и Прингл на задании», — несколько озадаченно пробормотал Тревор. «Должны со дня на день вернуться». «Они не вернутся», — резко сказал Сатан. «Вы убили их?» — без особого удивления выговорил Тревор. «Ну, если быть до конца точным, то сначала они пытались убить меня. Но это не так просто. Поверьте, Сатан, я такого приказа не давал. Это не входило в мои планы». «Зато в их планы входило. Они были не прочь продать мой труп Моргану». Наблюдая за физиономией Тревора, Сатан подумал, что его невозможно ничем удивить. Адамс номер два даже в лице не изменился. «Ну, убили так убили», — спокойно сказал Тревор. «Меньше хлопот». Он запустил шарик в чернильницу. «Вернемся к нашим баранам», — предложил он, как ни в чем не бывало. «Итак, нет ничего нелогичного в том, что корпорация может планировать на миллионы лет вперед. Существует определенная система, в рамках которой может непрерывно осуществляться некий проект, хотя персонал, ответственный за его выполнение, будет периодически меняться». «Подождите минуточку», — прервал его Сатан. «Корпорация действительно существует, или вы мне здесь, извините, сказки рассказываете?» «Существует, существует. И я ее возглавляю. Она движима различными интересами, и престиж наш со временем будет еще выше. Надо понимать, что идея исключительной судьбы немало добавила бы к вашей популярности». Тревор кивнул. «Вот это уже разговор. Это идея, товар. А у товара, как известно, есть цена». Сатан покачал головой. «Неизвестно, непонятно, что из этого можно выторговать». «Три вещи как минимум», — без запинки отчеканил Тревор. «Власть, во-первых. Могущество, во-вторых. Знание, в-третьих. Власть, могущество и знание Вселенной. И только для человека, как вы понимаете, исключительно для таких людей, как вы и я. Главное, безусловно, знание. Знание, умножаемое, управляемое, координируемое, оно укрепит и власть, и могущество, и даст нам новые знания». «Это сумасшествие какое-то», — воскликнул Сатан. «Послушайте, Тревор, вы и я, мы превратимся в прах. Да что там мы? Не только мы. Вся наша эпоха будет забыта еще до того, как ваша задача будет выполнена». «Позволю себе напомнить вам о существовании корпорации», — невозмутимо парировал Тревор. «Да помню я про корпорацию. Не в силах сдержать раздражение», — повысил голос Сатан. «Но я рассуждаю как человек, как любой нормальный человек». «Ну хорошо, давайте все рассмотрим как нормальные люди», — согласился Тревор. «Настанет день, и человек покорит Вселенную. И тогда миллиарды миллиардов других существ, других форм жизни будут служить ему. Человек станет обладателем бесчетных богатств, удивительных знаний, о которых ни вы, ни я не можем даже мечтать». Сатан молча слушал. «И вы, Сатан, единственный человек, который стоит у нас на пути. Вы один мешаете осуществлению планов, рассчитанных на миллион лет». «Вам нужна судьба», — пожал плечами Сатан. «Судьба не принадлежит лично мне». «Вы человек, Сатан», — доверительно сказал Тревор. Вы же человек. И я говорю с вами от имени людей. Судьба, ответил Сатан, принадлежит всему живому, не только людям, но любым формам жизни. Не обязательно, сказал Тревор. Вы единственный, кто знает об этом. Вы единственный, у кого есть факты. Вы можете все обернуть так, что обладателями исключительной судьбы станут люди, вместо того, чтобы одарять ею ползучую, летучую, квакающую тварь только потому, что она живая. Сатан молчал. «Одно только ваше слово, — тихо сказал Тревор, — и дело сделано. Она не сработает, — так же тихо ответил Сатан. Это ваша система. Подумайте только о бесконечности времени, пространства, о тысячелетиях, которые, несмотря на бешеные скорости современных звездолетов, потребуется, чтобы преодолеть просторы Вселенной. Даже до ближайшей галактики безумно далеко, не говоря уже об остальных. Вы все время забываете о том, вздохнул Тревор, что я вам говорил насчет умножения знаний. 2×2 — 4, друг мой, а будет гораздо больше, чем 4. При нормальной работе будет в 1000 раз больше, чем 4. Сатан медленно покачал головой. Он понимал, Тревор прав. Знание и техника развиваются именно так. «Одно ваше слово», — уговаривал Тревор, — «и война во времени закончится. Только одно слово, и безопасность человечеству будет гарантирована навечно. Человечеству не нужно ничего, кроме знаний, которые вы можете ему дать». «Это будет неправда», — ответил Сатан, — «это будет ложь во спасение. А мне кажется, что для осуществления ваших планов вовсе не нужна идея исключительности судьбы. Нам нужна идея, способная увлечь, нечто, что может захватить воображение, нечто важное, на что люди обратили бы внимание. Исключительность судьбы человека как раз то, что нужно». 20 лет назад, — сказал Сатан, — «я был бы с вами. А теперь что вам мешает?» Сатан повел плечами. «Теперь все. Теперь я знаю больше, чем знал 20 лет назад. 20 лет назад, Тревор, я был человеком, теперь я в этом не уверен». «Но мы еще не говорили о такой малости, как вознаграждение. Это само собой разумеется». «О нет, благодарю вас. Как только речь заходит о вознаграждении, тут же следом, откуда ни возьмись, появляется пистолет. А я хочу пожить еще, уж вы меня простите». Тревор раскатал шарик и запустил в чернильницу. Промахнулся. «Но вот видите, и вы не застрахованы от промашек», — улыбнулся Сатан. Тревор раскатал еще один шарик. «Ладно, ладно», — процедил он сквозь зубы, — «продолжайте забавляться. Идет война, и мы ее выиграем. Чертовски трудно, но мы уж постараемся, будьте уверены. Это невидимая война, поскольку, как вы здесь понимаете, с виду в галактике царит мир и спокойствие под управлением справедливого человечества. Мы и без вас справимся, Сатан. Но с вашей помощью был бы, конечно, быстрее. А вы не намерены меня задерживать?» — удивленно спросил Сатан. «Да сдались вы мне. Можете проваливать на все 4 стороны. Идите, бейтесь головой об стенку, пока не устанете. Уверяю вас, вам это очень скоро надоест. А когда надоест, придете к нам, как миленький. Сами попроситесь». Сатан встал, но что-то мешало ему уйти сразу. «Чего вы ждете?» — сердито буркнул Тревор. Я вот чего не могу понять. Книга когда-то и где-то написана. Этому факту уже по меньшей мере лет 500. Как можно от этого отмахнуться, если я соглашусь теперь написать ее иначе, как хотите вы? Многое должно быть изменено. Тревор захохотал. Не волнуйтесь, мы это предусмотрели. Допустим, в конце концов будет обнаружен оригинал вашей рукописи. Его можно очень легко и просто интерпретировать по нашему усмотрению. Все будет в порядке. Все в порядке будет, мой милый. У человечества будет своя исключительная судьба. А все недочеты объяснятся тем, что рукопись в течение долгого времени подвергалась значительным изменениям и редакциям. И даже вашим приятелям, андроидам, придется смириться и поверить, что все так и было, как мы говорим. «Умно», — обреченно проговорил Сатан. «И я того же мнения», — кивнул Тревор. У выхода его поджидал какой-то человек. Он приветственно помахал рукой. «Одну минутку, мистер Сатан». «Да? В чем дело?» «Видите ли, мы должны сопровождать вас. Но...» «Да нет, не беспокойтесь. Мы не будем вам мешать. Просто будем охранять вас, сэр». «Охранять меня?» «Да, сэр, команда Моргана». «Вы не забыли?» «Нельзя, чтобы они вас заполучили». «Вы просто не представляете себе», — вздохнул Сатан, — «насколько совпадают наши интересы». «Ерунда, сэр, нормальная работа. Я очень рад, что могу служить вам. Так что не стоит благодарности». Он отошел в сторону, а Сатан спустился по лестнице и пошел по усыпанной гравием дорожке к шоссе. Солнце клонилось к закату. Обернувшись назад, он обвел взглядом стройные четкие очертания здания громадного офиса, где состоялась его беседа с Тревором. За ним никто не шел. Идти ему было некуда. Но он понимал, что оставаться здесь тоже бессмысленно. Лучше прогуляться. По пути подумать, посмотреть, не случится ли еще чего-нибудь. На встрече попадались люди, некоторые смотрели на него с нескрываемым любопытством. Сначала Сатан не мог понять, в чем дело, но потом догадался, дело в одежде. Он был одет, как простой фермер 20 века. Синие джинсы, застиранная клетчатая рубаха и тяжелые ботинки. Хотя, по идее, даже такой экзотический костюм не должен был вызывать здесь сильного удивления. На Земле, которую посещают делегации со всех концов галактики, в этом Вавилоне, где представители разнообразных цивилизаций трудятся в сотнях правительственных учреждений, где в рамках культурного обмена обучаются тысячи инопланетных студентов, где огромное количество дипломатов из разных уголков космоса, костюм не может вызывать ничего, кроме легкого любопытства. К ночи, думал он, нужно будет найти какое-нибудь укрытие, какое-нибудь местечко, где можно отдохнуть и поразмыслить о том, как быть и что делать в этом мире. Потом надо найти какого-нибудь андроида, который поверит мне и сведет с организацией андроидов. Никто не говорил Сатану, что имеется такая организация, но он почему-то был уверен, что она существует. Она должна была существовать, чтобы вести войну во времени. Он свернул с дороги и пошел по едва заметной тропинке, тянущейся мимо высоких холмов на север. Только теперь он почувствовал, что страшно голоден, и что хорошо было бы купить чего-нибудь съестного. Правда, денег все равно нет, в карманах несколько долларов 20 века, но здесь на них ничего не купишь. Они годились только для нумизматов. Сгущались сумерки. Начал репетицию лягушачий хор. Сатан шел вперед. Внезапно его буквально пронзила мысль, что всего лишь пару часов назад он точно так же шел по узкой тропинке в 20 веке. И под подошвами его тяжелых башмаков вздымались легкие облачка дорожной пыли. Следы этой белесой пыли до сих пор виднелись на ботинках, как память о той дороге. «Память и пыль», — подумал он, — «вот что связывает нас всех с прошлым». Он приблизился вплотную к холмам и начал подниматься по склону. Ночь была напоена ароматом хвои и запахом лесных цветов. Преодолев небольшой подъем, Сатан немного постоял, вглядываясь в бархатную нежность ночи. Где-то совсем рядом настраивал свою скрипочку сверчок, а с болота доносилась приглушенная песнь лягушачьей капеллы. Впереди слышался плеск ручья, бежавшего по каменистому руслу. Вода что-то говорила деревьям, поросшим травой, берегам, цветам, склонившим к ручью свои сонные головки. «Как бы мне хотелось остановиться», — говорила она. «О, как бы мне хотелось остановиться и поболтать с вами, но я не могу. Мне надо спешить, у меня нет ни минуты. Я очень тороплюсь». Совсем как человек, подумал Сатан. Человек тоже все куда-то торопится. Только его толкают вперед обстоятельства, необходимость, амбиции других суетливых людей, не давая ему остановиться и отдохнуть. Он мог поклясться, что не слышал ни звука, когда вдруг кто-то схватил его за руку и дернул в сторону, прочь с тропинки. Сатан попытался нанести неизвестному удар головой, но тот увернулся и сделал подсечку. Сатан моментально оказался на коленях. Человек, не выпуская руки Сатана, быстро склонился над ним. Недалеко, справа от них, послышалась стрельба. Чья-то рука зажала ему нос и рот. «Опять?» — только и успел подумать Сатан. И все исчезло. Темная фигура неизвестного, стволы деревьев, вспышки выстрелов. Сатан, открыл глаза, он лежал в постели. В открытое окно залетал ветерок. Комната, стены которой были украшены фантастическими фресками, была наполнена ярким солнечным светом и напоена ароматом цветов. На дереве под окном весело распевала печуга. Сатан дал волю своим органам чувств, будто выпустил команду разведчиков, которые должны собрать и сообщить ему любые факторы враждебности. Все здесь было непривычно и незнакомо. Странная мебель, слишком яркие рисунки на стенах. Сознание вернулось к тому моменту, когда его кто-то неожиданно выключил. Выстрелы, рука, закрывшая нос и рот. Наркотик. Опять все то же. Одурманили. А до этого был хор лягушек, скрипочка сверчка и говорящий ручеек, который спешил куда-то, сам не знаю куда. А еще раньше разговор с человеком, что сидел за письменным столом, швырял бумажные шарики в чернильницу и разглагольствовал о корпорации. «Фантастика», — подумал Сатан. Да, при ярком солнечном свете вчерашнее казалось дурным сном. «Вы единственный, кто стоит у нас на пути», — так сказал Тревор. «Вы камень на дороге. Вы мешаете людям стать богами». Но не все же люди думают так, как Тревор. Не может быть, чтобы все были охвачены этим шовинизмом. Он вспомнил делегацию из Лиги борьбы за права андроидов, вспомнил во всех подробностях оборванца, вертевшего в грязных руках засаленную кепку даму, сложившую пухлые ручки на животе. Эти, конечно, олухи. Эдакие безумные крестоносцы. Их даже андроиды презирают. А все потому, понял Сатан, что люди ни на минуту не могут оставить гордыню, а значит, не могут подняться на вершину смирения, что, по сути, означало бы равенство. Даже члены Лиги, борющиеся за равенство андроидов, не могли отказаться от роли руководителей. Они хотели руководить теми, кого собирались сделать равными себе. Как сказал тогда Геркаймер, равенство, но не по указу, без вмешательства людей. Но люди понимают равенство только так, по высочайшему дозволению из постоянного вмешательства. Да, очень возможно, что жалкая горстка идиотов была в действительности теми единственными людьми, которые хоть чем-то хотели помочь. Мужчина, тискавший засаленную кепку, пожилая кокетка и отставной звездолетчик, которому время некуда девать. Но еще есть Ева Армор. И, может быть, есть другие, такие, как она. Где-нибудь они есть и уже сейчас борются вместе с андроидами. Сатан решил подняться. Он сел, спустил ноги с кровати и обнаружил, что на полу стоят тапочки, вполне подходящие по размеру. Он сунул в них ноги, встал и пошел к зеркалу. О, Боже! На него смотрело чужое лицо. Он готов был поклясться, что это не он. Он испугался не на шутку. Потом, движимый внезапной догадкой, дотронулся до лба. На лбу было что-то приклеено. Он наклонился поближе к зеркалу. Наклейка на лбу была меткой андроида. Сатан ощупал лицо. Все оно было заклеено пластырем телесного цвета. Так что он стал просто неузнаваем, даже для себя самого. Он отошел от зеркала и вернулся к кровати. Сел и в бессильном отчаянии сжал пальцами край матраса. Ну вот, допрыгался. Вот тебя уже и андроида превратили. Взяли человеком, а отдали андроидам. Ничего себе. Скрипнула дверь. «Доброе утро, сэр. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» — смущенно спросил Геркаймер. Сатан вскочил. «Так это был ты?» Геркаймер радостно кивнул. «К вашим услугам, сэр. Что, опять нельзя было обойтись без рукоприкладства?» — пробурчал Саттон. «Но мы торопились, сэр. Мы не могли позволить вам бродить, где попало, в одиночку, задавать вопросы и выяснять, что к чему. Поэтому мы вас просто усыпили и унесли. Так было проще. Уж вы мне поверьте, сэр. Я слышал выстрелы. Похоже, там болталась шайка ревизионистов. А объяснять вам это было бы слишком долго». «Вы что, боретесь с ревизионистами?» «По правде говоря, сэр, они настолько обнаглели, что позволили себе применить оружие. Очень глупо с их стороны. Они за это поплатились». «Ничего путного из этого не выйдет», — покачал головой Саттон. «Так меня от Тревора не спрячешь. Наверняка за мной следят с помощью психотрейсера. Он очень скоро узнает, где я нахожусь, и за этим домом будет установлена тройная слежка». Геркаймер хитро усмехнулся. «Ну уж, сэр, уже следят. Его люди прямо-таки друг другу на пятки наступают». «Тогда к чему весь этот маскарад?» Сатан постучал пальцем по лбу. «Понимаете, сэр, мы подумали так. Ни один человек в здравом уме не захочет, чтобы его принимали за андроида. Правильно? Поэтому мы сделали из вас андроида. Они-то ищут человека, Им и в голову не придет повнимательнее присмотреться к андроиду, когда дано задание выследить человека. Сатан усмехнулся. Гениально. И что же, вы думаете, нет, конечно, рано или поздно они догадаются. Но кое-какое время мы выиграем, а нам нужно время, чтобы разработать план. Геркаймер быстро прошел в дальний угол комнаты, открыл шкаф и вынул оттуда стопку одежды. «Как я рад, сэр», — сказал он, — «что мы снова вместе. Мы пытались разыскать вас, но у нас ничего не вышло. Мы догадывались, что ревизионисты держали вас где-то, поэтому усилили наблюдение здесь. Мы следили за каждым шагом Тревора последние 5 недель». «5 недель?» — изумился Сатан. «Как 5 недель?» «Ну, конечно, сэр, 5 недель. Ведь вы же исчезли 5 недель назад. А по моему календарю прошло 10 лет». Геркаймер печально покачал головой. «Да, сэр, удивительная эта штука время». Он положил одежду на кровать. «Как только оденетесь, сэр, спускайтесь завтракать. Ева нас ждет, она будет очень рада видеть вас, сэр». Тревор промахнулся уже 3 раза подряд. «Вы уверены?» — спросил он человека, сидевшего по другую сторону стола. Человек молча кивнул. «Все это может быть уткой. Пропаганда андроидов», — сказал Тревор. «Они не дураки. И об этом никогда не стоит забывать. Надо помнить, что андроид, хоть он все кланяется да расшаркивается, не глупее нас с вами». «Вы понимаете, что это значит?» — спросил его собеседник. «Это значит, что я скажу вам, что это значит. Что на сегодняшний день ни вы, ни я не можем точно сказать, кто человек, а кто нет. Вы, к примеру, запросто можете быть андроидом, как, впрочем, и я». «Вот именно», — подтвердил собеседник. «Так вот почему Сатан вчера так ломался». «Ну, я не думаю, что Сатан так уж прямо все знает», — возразил собеседник. «Думаю, это знают очень немногие. Нет, андроиды побоятся рассказать про это человеку». «Думаете, даже Сатану не скажут?» «Даже Сатану». «Колыбель», — задумчиво проговорил Тревор. «Я почти уверен, что она действительно существует. Вы, безусловно, уже что-то предпринимаете». Тревор уперся локтями в стол. «Конечно», — ответил он спокойно. «А теперь слушайте внимательно. Вот что мы сделаем. Ева Армор сидела за столиком во дворе. Она порывисто встала и протянула руки навстречу Сатану. Сатан прижал ее к себе, нежно поцеловал глаза и волосы. «Ну вот», — сказал он, — «это то, чего мне миллион раз не хватало все это время». Ева радостно рассмеялась. «Неужели миллион?» «Сжатие времени», — подсказал Геркаймер, улыбаясь. «Он пробыл там 10 лет». «О, Эш, это так ужасно!» Сатан усмехнулся. «Ну, не то чтобы очень ужасно, у меня был 10-летний отпуск, скажем так. 10 лет тишины и покоя. Я там, друзья мои, на ферме работал. Сначала, правда, был в тяжелых условиях, но потом ничего, даже улетать не хотелось, представьте себе». Он подвинул стул для Евы и сам сел рядом. Они принялись завтракать. Яичница с ветчиной, жареный хлеб, мармелад, крепкий черный кофе. В ветвях деревьев над их головами щебетали птицы. Над цветами клевера на лужайке жужжали пчелы. «Как тебе мой дом, Эш?» — спросила Ева. «Восхитительно!» — отхлебнул большой глоток кофе. Сатан ответил и, немного поколебавшись, добавил: «Вчера я был у Тревора. Он меня, так сказать, поднял на вершину и показал всю Вселенную. Ева кашлянула, и Сатан быстро оторвал взгляд от чашки. Геркаймер, не донеся вилку до рта, застыл. «Что это с вами?» — спросил Сатан, недоумевая. «Ну вы что, не верите мне?» Он знал ответ, можно было и не спрашивать. Конечно, они ему не доверяли. Он мог предать их. Да, он мог и книгу написать так, что человечеству будет дарована исключительная судьба. Переубедить их, заставить полностью довериться ему было почти невозможно. «Эш», — спросила Ева осторожно, не глядя в его сторону. «Ты отказался?» Мы расстались с Тревором, условившись, что если я захочу возобновить разговор, я вернусь. То есть я так не сказал. Это он почему-то уверен, что я приду. На прощание он послал меня на все четыре стороны. Биться головой о стенку. «Вы все обдумали, сэр?» — поинтересовался Геркаймер. Сатан помотал головой, покрутил чашку на блюдце. «Да нет. Не то, чтобы я успел многое обдумать. Я хочу сказать, что не сидел, не ломал голову над всем, что он там мне наговорил, если ты это имеешь в виду. Может, он от меня чего-нибудь и добился бы, будь я просто человеком. А я, честно говоря, и сам не знаю, много ли во мне осталось человеческого». «А что тебе вообще известно обо всем этом, Эш?» — мягко спросила Ева. Сатан потер пальцами подбородок. «Ну, вроде бы довольно много. Я знаю, что идет война во времени. И почему она идет? Кроме того, я кое-что узнал о себе. У меня два тела и два разума. Я знаю о некоторых своих исключительных способностях. И я почти... уверен, что это еще не все, что кое-что у меня есть в запасе. Я как бы все время учусь, и каждый новый навык дается с трудом». «Мы не могли рассказать тебе всего», — сказала Ева. «Все было бы слишком просто, если бы мы сразу все рассказали. Да ты бы просто не поверил. И потом, когда имеешь дело со временем, вмешательство должно быть минимальным. А еще... помнишь, Эш, я пыталась тебя предупредить, если это было похоже на предупреждение?» Сатан кивнул. «Да, помню. После того, как я застрелил Бентона в заведении Зага, ты тогда сказала, что наблюдаешь за мной уже 20 лет. А еще вспомни, я была маленькой девочкой в измятом фартучке. Ну, когда ты рыбу ловил, помнишь?» Сатан изумленно взглянул на Еву. «Так ты знала об этом?» «Я-то думал, это просто фрагмент из заказного сна. Это указание», — пояснил Геркаймер, «чтобы вы поняли, что она друг, как будто вы ее давно знаете, чтобы поверили, что она друг». «Но это же было во сне. Это был сон, подаренный Загом», — сказал Геркаймер. «А Зак — наш товарищ. Его раса тоже выигрывает много, если человечество не станет единоличным владельцем судьбы». Тревор чересчур самоуверен и даже не пытается это скрыть. У меня до сих пор стоит в ушах его презрительный голос: «Идите на все четыре стороны и можете биться головой о стену, сколько влезет». «Он просто видит в тебе обычного человека», — предположила Ева. Сатан покачал головой. «Не думаю. Скорее, у него есть какая-то козырная карта, какой-то план действий, о котором мы не подозреваем». «Что-то тут не то, сэр», — тихо проговорил Геркаймер. «На самом деле война ведется не так уж активно с нашей стороны. Если бы мы стремились к победе, нас бы давно уже раздавили». «Если бы мы стремились к победе?» «Что-то я не понял». «Дело в том, что нам не нужна победа, сэр. — объяснил Геркаймер. «Мы осуществляем только сдерживающие действия. Мешаем ревизионистам портить вашу книгу. Хотим, чтобы она осталась такой, какой вы ее написали. То есть, напишите». Саттон, понимающе кивнул. «Понятно. Но вот Тревору-то нужна только победа. Ему нужно во что бы то ни стало изменить первоначальный вариант. Либо я должен, по его словам, вообще не писать того, что задумал, либо должен перекроить все таким образом, чтобы андроиды поверили каждому слову». «Вы правы, сэр», — согласился Геркаймер. «Для него победа означает только одно — завладеть идеей судьбы и наделить особой исключительной судьбой человека и только человека». «Именно это ему и нужно», — добавила Ева, — «не сама идея судьбы, потому что ни один человек не поверит в нее так, как поверит андроид. Ему нужно, чтобы люди уверились в своей исключительности до такой степени, что не успокоились бы, пока не завоевали всю Вселенную. До тех пор, пока мы в силах противостоять Тревору», — подчеркнул Геркаймер, — «мы можем считать, что победа за нами. Но равновесие так зыбко, что малейшая оплошность с той или другой стороны. Нам необходимо новое оружие. Только это может принести настоящую победу». «У меня есть такое оружие», — тихо, но твердо сказал Саттон. «Но я не представляю себе, как его можно использовать». Ева и Геркаймер вопросительно молчали, и Саттон продолжал. «Увы, в единственном экземпляре. Нельзя же выиграть войну с одной винтовкой». За углом послышался быстрый топот ног. Все обернулись. К ним бежал андроид. Одежда его была покрыта пылью, лицо раскраснелось от бега. Он остановился и, тяжело дыша, оперся о край стола. «Они пытались задержать меня», — задыхаясь, выговорил он. «Дом окружен». «Эндрю, ты идиот», — рявкнул Геркаймер. «Зачем тебе понадобилось бежать? Они же догадаются». «Они узнали про колыбель», — выдохнул Эндрю. Геркаймер вскочил, опрокинул стул. Лицо его исказило гневная гримаса. Он побледнел так, что татуировка на лбу выступила четче, чем обычно. «Они узнали, где?» Эндрю замотал головой. «Нет, нет, они не знают. Они знают, что она есть. Узнали только что. У нас еще есть время. Нам придется отозвать с заданий все корабли. Вызвать всех сотрудников из кризисных точек». «Нельзя!» — крикнула Ева. «Они ведь именно этого и добиваются. Это единственное, что их сдерживает». «У нас нет выбора», — отчаянно выговорил Геркаймер. «Нет! Если они разрушат колыбель...» — Геркаймер срывающимся шепотом проговорила Ева. «Метка!» Эндрю тихо взглянул на нее, сделал шаг назад. Рука Геркаймера скользнула в карман. Эндрю опрометью бросился к ограде. Нож в руке Геркаймера сверкнул на солнце. Резкий бросок. Нож устремился вслед убегающему андроиду. Тот упал лицом на землю, не добежав 2 метра до забора. Нож по рукоятку вошел ему в шею. «Вам никогда не приходило в голову, сэр, — спросил Геркаймер, — какую роль иногда могут сыграть самые незначительные с виду мелочи?» Он дотронулся носком ботинка до безжизненного тела. «Отлично. Просто отлично у него все получилось. Только метку забыл замазать. А так сработано было просто превосходно. Знаете, как делают многие андроиды? Но это мало помогает. Проходит немного времени, и метка начинает просвечивать». «А для вас что означает эта косметика?» «Для нас это вроде пароля». Наши агенты, когда приходят с сообщениями, замазывают метку жидкой пудрой. «Это так просто», — сказала Ева, — «что никому и в голову не приходит, что мы этим пользуемся». Сатан кивнул. «Значит, это был человек Тревора». Геркаймер кивнул в ответ. «Послали, чтобы выкурить нас отсюда. Думали, мы бросимся спасать колыбель». «А это колыбель?» «Ну, это означает, — прервала Сатана Ева, — что Тревор знает про колыбель и теперь не успокоится, пока не найдет ее». «А тогда?» Геркаймер жестом остановил ее. «Что происходит?» — спросил Сатан. «Что-то было не так. Куда-то исчезло дружелюбие, доверие и даже единство цели. Все испортил андроид, который вбежал, как сумасшедший, и болтал про какую-то колыбель». Инстинктивно сознание Сатана потянулось к мозгу Геркаймера, но он твердо остановил его. «С друзьями этот номер не годится». «Ну так, черт подери, что происходит, объясните мне, наконец!» «Сэр», — тихо сказал Геркаймер, глядя себе под ноги, «вы человек, а тут дела андроидов». Несколько мгновений Сатан стоял, не шевелясь, переваривая смысл его слов. Внутри его закипала ярость. Затем спокойно, как будто только об этом и думал, он сжал кулак и нанес Геркаймеру сокрушительный удар в челюсть. Удар был силен. Сатан вложил в него не только физическую силу, но и весь гнев, переполнявший его. Геркаймер тяжело рухнул на землю. «Эш!» — вскрикнула Ева. «Эш!» Андроид приподнялся, сел, закрыл лицо руками, меж пальцев сочилась кровь. «Я не продал судьбу», — задыхаясь, проревел Сатан. «Я не собираюсь! Хотя, Боже правый, вы этого заслужили!» «Эш», — умоляюще проговорила Ева, — «мы должны быть уверены. Но как я могу доказать? Как, если вы не верите?» «Это твой народ, Эш», — сказала Ева, — «твой. Их величие — это и твое величие тоже, и ты не должен винить Геркаймера за то, что он так думает». «Это и твой народ, если уж на то пошло». Она печально покачала головой. «У меня особый случай. Меня воспитали андроиды. Геркаймер один из них. Так что я, пожалуй, больше андроид, чем человек». Геркаймер сидел на траве рядом с мертвым агентом Тревора. Он не отнимал рук от лица. Кровь стекала по пальцам, капала на траву. «Очень рад был повидаться с тобой», — Сатан холодно взглянул на Еву. «Благодарю за завтрак». Он повернулся и пошел прочь, перелез через ограду. Ева что-то кричала ему вслед, но он не хотел ничего слышать. «Меня воспитали андроиды. Ну, а меня воспитал Бастер. Бастер, который научил меня драться. Бастер, который устраивал мне взбучки за то, что я объедался зелеными яблоками. Бастер, который 50 лет назад улетел куда-то неизвестно куда обживать необитаемую планету. Он шел и шел, но злость не утихала. Они не верят мне. Думают, я могу продаться. Ну что, Эш? Что же это такое, Джонни? Что происходит? Мерзавец ты, Эш. Да пошел ты, Джонни. Надоели вы мне все, и ты тоже. Сатан знал, что дом окружен агентами Тревора, но, как ни странно, ему никто не встретился. Сатан вошел в будку видеофона и крепко закрыл за собой дверь, вынул справочник из ниши в стене, полистал, нашел нужный номер и набрал. Нажал клавишу, на экране появился робот. «Информация», — произнес робот, посмотрел на лоб Сатана и не добавил обычного «сэр». «Информация, что вам угодно?» «Разговор не прослушивается?» «Ни в коем случае не беспокойтесь. Я бы хотел посмотреть списки домовладельцев на 7990 год». «Одну минутку», — ответил робот. Сатан ждал. Робот отыскал нужную дискету и вставил блок видеофона. «Список составлен в алфавитном порядке», — сообщил он. «Какая фамилия вас интересует?» «Фамилия начинается на букву «С», — уклончиво ответил Сатан. «Дайте список на эту букву». Робот нажал кнопку. Замелькали фамилии на букву «М», затем на «П». Потом лента пошла медленнее. Начался список на букву «С». «До конца, пожалуйста». «А вот тут остановить. Сатан Бастер». Он трижды прочитал про себя название планеты, чтобы лучше запомнить. «Все», — сказал он, — «благодарю вас». Робот кивнул, экран погас. Сатан вышел из кабины, немного прошелся по парку, сел на скамейку, постарался расслабиться. Он знал, что за ним следят. Он был уверен, что теперь-то уж Тревор наверняка знает, что андроид, который вышел из дома Евы Армор, никто иной, как Эшер Сатан. Психотрейсер регистрирует каждый его шаг, и теперь людям Тревора поймать его пара пустяков. Спокойно уговаривал он себя. «Потяни время, не спеши, веди себя так, как будто тебе абсолютно нечего делать. Обмануть их вряд ли удастся, но нужно попытаться усыпить их бдительность». На самом деле было не до отдыха. Много еще нужно обдумать. Но одно он уже решил окончательно и бесповоротно. Он будет действовать сам. Сатан направился в город. Сначала нужно вернуться к Еве и забрать рукопись, размышлял он. Ева и Геркамер должны были сохранить ее. Дело, конечно, щекотливое, как минимум, но... Это же моя рукопись, в конце-то концов. Моя, и я имею полное право ее забрать. Скажу прямо, мне нужна моя рукопись. Надеюсь, она в целости и сохранности. Потом... Это все не важно. Что бы я ни сказал потом, первое и главное — спросить про рукопись, а пока надо потянуть время. До темноты нечего было и думать подобраться к дому. Заберу рукопись, а вот потом придется поспешить, чтобы Тревор не успел опомниться. Прогуливаясь в районе космопорта, Сатан приглядел подходящий корабль. Офицерская выправка человека, распоряжавшегося загрузкой и заправкой корабля, подсказала ему, что это то, что нужно. Болтаясь у забора, разыгрывая роль андроида-бездельника, Сатан внимательно обследовал сознание командира корабля и выудил всю необходимую информацию. На корабле была машина времени. Корабль стартует завтра утром. На ночь поставят охрану. Один из кораблей Тревора, не сомневался Сатан, один из тех кораблей, что участвует в войне. Трудновато придется. Выйду на летное поле, делая вид, что ожидаю пассажирский звездолет, растворюсь в толпе. Потом, оторвавшись, не спеша пойду к звездолету, будто имею на это полное право. Главное, не бежать ни в коем случае. Идти спокойно. Бежать лишь в самом крайнем случае, если окликнут, например. Тогда бежать, драться, может быть, убивать... На корабле захватить во что бы то ни стал. Потом стартую и удираю на самой большой скорости. Года через два, может и раньше, если понадобится, можно будет воспользоваться машиной времени. Перепрыгнуть лет на 200 назад. Отсоединю двигатели. У них наверняка имеется система идентификации, которая поможет погоне. Отсоединю и выброшу. а затем переключусь на вторую систему жизнеобеспечения, доберу энергию из космоса и отправлюсь к Бастеру с максимальной скоростью. Он немного поразмышлял о том, как поведет корабль без моторов, будет ли быстрее, и решил, что да, быстрее и надежнее. Но пройдет не один год, Бастер далеко. Сатан мысленно проверил все еще раз. Отсоединение двигателей избавит от преследования. Те, кто погоняется за мной, будут ориентироваться на сигналы двигателей и проблуждают не один день, пока до них дойдет, что они промахнулись. Так, прыжок во времени освободит меня от слежки психотрейслера. Он не может работать, не зная, в каком времени находится человек. Так, если все получится, если только все получится, если нигде не поскользнусь, ничего не прогляжу. Незаметно для себя Сатан пришел обратно в парк. По траве рядом с ним бежала белка. Она остановилась, приподнялась на задних лапках и посмотрела на него. Убедившись, что человек ничего дурного ей не сделает, белка принялась сосредоточенно копошиться в траве, будто отыскивала клад. «Оторваться, — думал Сатан, — оторваться от всего, что меня удерживает, и завершить труд, забыть Тревора и его треклятых ревизионистов, забыть Геркамера вместе с остальными андроидами, написать книгу. Тревор мечтает меня купить, андроиды мне не доверяют, а Морган при первой возможности прикончит меня. Андроиды мне не доверяют, какая глупость, какое ребячество, и тем не менее, факт остается фактом. Ему не доверяли. Ты человек, сказала Ева, люди твой народ. Он покачал головой, ему было до боли обидно, не хотелось мириться с таким положением вещей. Ясно одно, он обязан выполнить свой долг, иначе его жизнь не имеет ровным счетом никакого смысла. Судьба? Знания о ней даны мне не как человеку, а как инструменту, который должен передать их всему живущему во Вселенной. Я должен написать книгу, я устную, простую, действенную книгу должен написать. Только написав ее, я выполню долг. Больше я ничем никому не обязан. За спиной раздались тихие шаги. Сатан обернулся. «Мистер Сатан, если не ошибаюсь, давайте присядем, Тревор», — предложил Сатан без тени удивления. «Я вас ждал». «А вы не особенно задержались у друзей», — улыбнулся Тревор, вглядываясь в лицо Сатану. Сатан молча кивнул. «Да, у нас вышло недоразумение. Что-нибудь связанное с колыбелью?» «Можете так считать», — ответил Сатан, «хотя на самом деле все гораздо серьезнее. Дело в фундаментальных противоречиях между андроидами и людьми. Геркамер убил андроида. Он понял, что это человек, подосланный вами, что он только замаскирован под андроида». Тревор сокрушенно покачал головой. «Очень скверно», — сказал он. «Очень-очень скверно. А не подскажете ли, как именно он догадался, что это, ну, мягко говоря, обман?» «Вот этого», — ответил Сатан, хитро усмехнувшись, — «я вам как раз и не скажу». Тревор сделал вид, что не очень огорчен. «Главное», — сказал он, — «что номер не прошел, а остальное — мелочи. Вы имеете в виду, что вам не удалось выйти на колыбель?» Тревор кивнул. «И это тоже. А кроме того, они бы отозвали значительную часть своих патрулей из критических точек. Это бы значительно упрочило наше положение. Короче, вы надеялись убить двух зайцев? Ну, конечно, а как же иначе?» Он скользнул взглядом по лбу Сатана. «Интересно. А когда и почему вы лишились нормального человеческого облика?» Сатан провел рукой по лицу. «Идея Геркаймера», — признался он. «Он думал, так труднее будет меня выследить. Вы же не собирались искать андроида, не так ли?» Тревор утвердительно кивнул. «Неплохо придумано. Но после того, как вы ушли от них, за вами следил трейсер». Белка перебралась поближе к скамейке. Она сидела у самых ног и внимательно разглядывала людей. «Сатан», — небрежно спросил Тревор, — «а что вам известно об этой колыбели? Или как я там?» «А ничего», — ответил Сатан. «Они мне сказали, что я человек, а это дело андроидов». «Надеюсь, вы представляете себе, как это важно?» «Догадываюсь. Собственно, по названию можно понять, что это за штука». «Да, пожалуй». «Нам нужно было поддержать могущество рода человеческого», — сказал Тревор, положив ногу на ногу. «Поэтому тысячи лет назад и были произведены на свет первые андроиды, чтобы пополнить наши не слишком тесные ряды. Мы сделали их очень похожими на людей. Им было доступно все, что доступно нормальным людям, кроме одного». «Ну да, они не могут размножаться», — прервал его Сатан. «Все это я уже слышал не раз. Мне вот что интересно, Тревор. Ведь если бы нам удалось наделить их этим качеством, они бы стали настоящими людьми?» «Тут я ничего не могу сказать», — признался Тревор. «Честно говоря, просто не знаю, что вам ответить. Ведь даже то, что эта затея удалась, что в лаборатории стали появляться люди, просто потрясающе. Подумать только, сколько труда было вложено в это дело, какой полет технической мысли. Но нам удалось наделить андроидов кое-чем, чем сами не обладаем», — спокойно сказал Сатан. Тревор уставился на него тяжелым подозрительным взглядом. «Мы наделили их униженностью», — продолжил Сатан. «Мы сделали их ниже себя и тем самым настроили против себя. Мы не дали им равенства, зато вложили в них целеустремленность, которую сам человек утратил давным-давно. Нам-то ведь уже не надо доказывать, что мы не хуже прочих. Более того, лучше всех в галактике». «Но теперь они добились равенства», — горько заметил Тревор. «Теперь они размножаются, не биологическим путем, конечно, но это не столь важно». «Этого следовало ожидать», — вздохнул Сатан. «Это должно было произойти уже давным-давно». «Конечно, можно было ожидать», — согласился Тревор. «Еще бы, мы же дали им такой же развитый мозг, как наш собственный. Мы открыли перед ними такие же перспективы, как перед людьми». «Ага, и наштамповали им метки на лбу», — закончил за него Сатан. Тревор раздраженно махнул рукой. «Не переживайте. Теперь это исправлено. Когда андроиды делают других андроидов, никаких меток они не ставят». Сатан резко встал, потом снова сел на место. Его как громом поразило, а я-то сказал, что мое оружие в единственном экземпляре. «Я вам больше скажу», — продолжал Тревор. «Они добились великолепных результатов и непрерывно улучшают свои модели. В конце концов, они создадут сверхрасу. Вот что я вам скажу». Сатан нахмурился. «Я им сказал, что оружие в единственном экземпляре, что нельзя выиграть войну с одной винтовкой». «Я понимаю», — кивнул Тревор. «Стоит об этом подумать, и можно с ума сойти. Тут, возможно, просто сногсшибательные варианты. Да, они могут в два счета покончить с нами. Любое новое отрекается от старого. Диалектика, будь она неладна». «Как бы то ни было, раса останется человеческой», — возразил Сатан. «Наша численность растет очень медленно», — сказал Тревор. «Мы древнейшая раса, родом из пещер, от каменного топора. Мы рожаем в муках, и те, кто понятия не имеет об этих муках, хотят предложить нам зачеркнуть всю нашу историю». «Одна винтовка», — сказал я, — «но я ошибся. Винтовок будет много, миллионы. И с их помощью судьба будет спасена. Спасена для всех, кто живет на свете, для всех, кто будет жить миллионы лет спустя». «Надо полагать», — сказал Сатан, не глядя на Тревора, — «вы рассчитываете, что я встану на вашу сторону?» «Вы нужны мне», — сказал Тревор, — «чтобы выяснить, где находится колыбель». «Чтобы вы ее разрушили?» — закончил Сатан. «Это спасет человечество», — сказал Тревор. «Настоящее древнее человечество». «И вам кажется», — продолжал Сатан, — «что все люди как один должны сейчас сомкнуть ряды. Не так ли?» «Если в вас осталась хоть капля человеческого», — тихо сказал Тревор, — «вы должны сейчас быть с нами». «Было время», — сказал Сатан, — «давно, когда люди еще не летали к звездам. Тогда им казалось, что выше и разумнее их нет никого, но теперь не те времена. Теперь известно, что в галактике есть цивилизации не хуже нашей. Но ни одна цивилизация не может быть враждебна по отношению к себе самой», — вспыхнул Тревор. «Можете считать меня предателем», — спокойно ответил Сатан. «Может, я чего-то не понимаю, но мне все-таки кажется, что судьба выше человечества. Вы хотите сказать, что отказываетесь помочь нам?» «Не только отказываюсь», — ответил Сатан, — «но буду бороться против вас. И говорю вам об этом прямо, чтобы вы знали. Так что, если вам угодно меня прикончить, сейчас для этого самое время. Потом будет поздно, Тревор». «Да какой мне, черт подери, смысл вас убивать? Мне нужны слова, которые вы напишете. Плевать я хотел на вас и на андроидов ваших. Не хотите сами, повторяю для тугодумов, мы без вас перепишем вашу книгу, перепишем так, как нужно нам, и именно такой ее прочтут все летучие и ползучие твари, которые вы так обожаете. Нет, в Божьем мире не будет ничего и никого сравнимого с человеком». Тревор смерил Сатана презрительным взглядом. «Я ухожу, Сатан. Но запомните, ваше имя будет вписано черными буквами в историю человечества. Оно станет символом зла, им будут пользоваться как проклятием». Сатан не пошевелился. Тревор выругался, встал и зашагал прочь. Но вдруг остановился и обернулся. Он говорил шепотом, но слова его точно иглы вонзались в сознание Сатана. «Умойся», — шептал Тревор, — «смой пудру, сними пластырь и клеймо. Человеком ты уже никогда не будешь, Сатан». Он повернулся и пошел к шоссе, а Сатан смотрел ему вслед и понимал, что спиной к нему повернулись не только Тревор, все человечество. Горела только одна лампа в углу комнаты. Портфель лежал на письменном столе. Ева Армор стояла рядом, опершись о спинку стула. Было видно, что она ждала его прихода. «Ты вернулся», — сказала она, — «за своими записками. Я их приготовила». Сатан застыл у порога. «Нет, нет, Ева, сейчас дело не в записках. Позже они понадобятся мне, но сейчас дело не в этом. Помнишь, утром я сказал про оружие? Ну, что у меня есть оружие, но оно в одном экземпляре, и что с одной винтовкой войны не выиграть. Я помню, Эш. Ну так вот, винтовок может быть много, очень много». сколько угодно. Она медленно приблизилась к Эшеру. «Ева, я на вашей стороне», — сказал он просто. «Вечером я виделся с Тревором. Он проклял меня от имени человечества». Она протянула руку и нежно притронулась к его щеке. «Эш», — сказала она шепотом, — «ты смыл клеймо. Ты снова Эш». Он кивнул. «Мне хотелось снова стать человеком. Кое о чем я догадывался, он рассказал мне остальное. Про андроидов, у которых нет метки на лбу. Да, мы используем их в качестве шпионов», — просто сказала Ева. «Кое-кто из них работает в департаменте Тревора. Он пребывает в полной уверенности, что они люди». «А где Геркаймер?» — неожиданно спросил Сатан. «Его здесь нет, Эш», — ответила Ева и отвела взгляд. «Он не мог здесь оставаться после того, что произошло во дворе». «Да, конечно, я понимаю. Ева, мы люди, такие подонки. Садись, Эш. Вот здесь садись. Ты говоришь так странно, что мне страшно». Он сел. «А теперь рассказывай, что произошло», — потребовала она. Но он заговорил о другом. «Я весь день думал о Геркаймере. Все время, пока разговаривал с Тревором, я ударил Геркаймера. Ударил сегодня, ударил бы и завтра, если бы он сказал мне то же самое. Это в крови у людей, Ева. Мы пробивали себе дорогу с таким трудом, каменным топором, ружьями, атомными бомбами, и прекрати, слышишь?» Отдернула его Ева. Он удивленно взглянул на нее. «Мы люди, а Геркаймер? Разве он не человек? Он человек, которого сделали люди. Робот может сделать другого робота, и все-таки это будет робот, правда? Человек создает другого человека, и они оба люди». Сатан остановился и сконфуженно пробормотал. «Прости, Ева. Этот Тревор мне голову заморочил. Он боится, что андроиды победят, и настоящих людей вообще не останется, что исчезнет древнее истинное человечество». «Эш», — сказала Ева, ласково прикоснувшись к его щеке, — «ты бьешься над проблемами, которых не решить тысячи поколений. Что в этом толку?» Он покачал головой. «Я понимаю, толку никакого. Все так. И тем не менее, это не дает мне покоя. Когда-то все казалось так ясно и просто. Я написал бы книгу, галактика прочла бы ее, приняла бы и поняла, и все было бы хорошо. Все и будет хорошо, но не сразу, не скоро. Чтобы это произошло, нужно остановить Тревора. Он ослеплен теми же мыслями, что мучает сейчас тебя. Геркаймер говорил, что необходимо новое оружие, что новое оружие обеспечит нам перевес. Скажи мне, Ева, научные достижения андроидов на сегодняшний день, наверное, достаточно высоки?» Ева кивнула. «Да, Эш, это так. Ну, тогда у них должен быть сканер. Прибор, который расщепляет организм человека до молекулярного, даже до атомного уровня. А потом копирует с этого организма другой, идентичный. Именно этим мы и занимаемся. Мы скопировали несколько сотрудников из организации Тревора. То есть попросту выкрали их, скопировали, изготовили двойников и отправили в качестве шпионов к Тревору. Настоящие же его сотрудники находятся у нас. Только с помощью подобных уловок нам удается удержать свои позиции». «Ну, а меня вы могли бы скопировать?» «Конечно, Эш, но нет, я имею в виду не внешность, мозг и еще кое-что». Ева кивнула. «Я поняла. Твои исключительные способности. Понимаешь, я могу проникать в чужой мозг, чужое сознание. Это не просто телепатия. Это настоящая способность становиться другим существом, видеть, знать, чувствовать то, что чувствует другой, животное он или человек. Я не знаю, как именно это происходит. Может быть, это связано с особой структурой мозга. И если вам удается скопировать мой мозг, может быть, сами собой скопируются и мои способности? Наверное, не все дублеры обретут эти способности. Возможно, не все научатся ими пользоваться, но кто-нибудь овладеет ими. Я в этом почти уверен. «Эш, но ведь это означает, — ахнула Ева, — это означает, что вам будет известно абсолютно все», — произнес Сатан спокойно. «Все, что задумывает Тревор, каждое его слово, каждая мысль, потому что один из ваших станет Тревором. И то же самое можно будет сделать со всяким. Вы сможете заранее приготовиться к любой атаке, пресечь любую агрессию с их стороны». «Для них это будет тупик», — обрадованно воскликнула Ева и зашагала по комнате. «Именно это нам и нужно. Стратегия тупика. Они ничего не поймут, запаникуют, подумают, что удача отвернулась от них, что против них сама судьба». «Тревор, сам не зная того, подсказал мне тактику», — подхватил Сатан. «Он сказал, идите, бейтесь головой о стенку, пока вам не надоест. Он сказал, что в конце концов я устану и сдамся». «Лет 10, — задумчиво сказала Ева, — не больше. Ну, не 10, пусть 100, пусть даже 1000. Но рано или поздно они сдадутся. В буквальном смысле поднимут лапки. Туговато им придется. Представляешь, сколько трудов. И все на смарку». Они молча сидели в кругу света на маленьком островке посреди комнаты и, как ни странно, не чувствовали особой радости. Да и какая там радость? Ведь все они люди, сражаются друг с другом, побеждают, проигрывают, ненавидят друг друга. «Как скоро можно начать сканирование?» Ева поглядела ему в глаза. «Завтра». «Эш, а что, ты торопишься?» «Я ухожу, Ева», — медленно выговорил Сатан, отводя взгляд. «Удираю в то самое убежище, о котором думал. То есть удеру, если вы дадите мне корабль. Ради бога, любой, какой только захочешь, да, так будет лучше, а то пришлось бы украсть». Он ждал следующего вопроса, но Ева молчала. «Я должен написать книгу. Но есть много разных мест, где бы ты мог работать. Мы могли бы тебя очень удобно устроить». Он покачал головой. «Понимаешь, есть один старик-робот. Он, если можно так выразиться, мой последний и единственный родственник. Когда я был в созвездии Лебедя, он улетал на далекую планету, построил там дом. Я улетаю к нему, Ева». «Понимаю, не скрывая огорчения», — сказала она. «Но есть еще нечто такое», — тихо произнес Сатан и взял ее за руку. «Я помню маленькую девочку, что появилась у ручья, где я ловил рыбу. Я знаю, что образ ее был искусственно создан у меня в сознании, но я не в силах ее забыть». Ева наклонила голову. Свет лампы озарил ее золотистые волосы. «Не знаю, любил я когда-нибудь в своей жизни. Не могу даже сказать, действительно ли я люблю тебя, Ева. Но мне очень хочется, чтобы ты полетела со мной к Бастеру». Ева грустно покачала головой. «Эш, мне нужно остаться здесь. Я столько лет работал, я должна. Но, может быть, когда-нибудь, если я тебе еще буду нужна». «Ты всегда будешь нужна мне, Ева», — просто сказал Сатан. Он протянул руку и нежно прикоснулся к золотому локону, выбившемуся из прически. «Я знаю, ты никогда не прилетишь». Если бы мы были люди как люди и жили обычной жизнью, все было бы проще. «Эш, ты великий человек», — ответила Ева. «Многие будут считать тебя Богом». Сатан встал, ощущая каждой клеткой, как над ним сгущается одиночество. Одиночество вечности. Никакого величия он не чувствовал. Только холод и одиночество, и горечь от того, что это навсегда. Сатану казалось, что он плывет в океане света. Рядом раздавалось мерное монотонное гудение работающих приборов, небольших трудолюбивых машин, которые разбирали его на части крошечными пальчиками. Мигали лампочки, щелкали тумблеры, шуршала лента принтера. Его разбирали на мельчайшие частички, частички взвешивали, измеряли, ничего не упуская, ничего не добавляя. Фиксировалась каждая клетка, каждая веточка нерва, каждое мышечное волоконце. Но откуда-то издалека, из-за пределья этого океана света, по которому он плыл, чей-то незнакомый голос настойчиво повторял одно и то же слово. «Предатель! Предатель! Предатель!» — голос звучал спокойно, без эмоций. Одно слово — и все. Сначала голос был один, потом к нему присоединились другие. И скоро Сатану стало казаться, что скандирует огромная толпа, весь мир. Потом слово утратило смысл и стало просто сочетанием звуков. Сатан пытался ответить, но не знал как, не знал что. Он продолжал плыть в океане света, а слово «предатель» все звучало и звучало. За этим словом прятались другие, непроизнесенные, наслышимые, ощущаемые. «Это мы, которые зажгли первый костер. Мы, которые выманили зверей из пещеры и стали жить там сами. Мы, которые нарисовали бизонов на каменных стенах при свете масляных факелов. Мы, которые бросили в землю первые зерна, которые построили города, чтобы жить там всем вместе и творить великие дела, такие, что не под силу разрозненным племенам. Это мы, которые мечтали о звездах. Мы, расщепившие атом силой разума. Ты отрекся от своего прошлого». Отрекся во имя существ, которых мы сделали своими руками. Приборы не стихали их голоса, повторяя свое единственное слово. Но звучал еще один голос. Он был где-то глубоко-глубоко, в самом нутре непонятной субстанции, которую сейчас представлял собой Эшер Сатан. «Спасибо тебе, Джонни. Спасибо тебе большое!» Серебристый корабль взревел, описал в воздухе кривую и устремился в небеса, постепенно сжимаясь в маленькую огненную точку. «Ну вот и все!» «Он так и не узнал, — грустно сказал Геркаймер, — не узнал, что до последней минуты мы были с ним рядом, что это мы много лет назад послали Бастера приготовить для него убежище, что это мы, Геркаймер, срывающимся голосом произнесла Ева, Геркаймер, он хотел взять меня с собой, сказал, что я нужна ему, а я даже не смогла ничего объяснить. Она стояла, глядя вслед исчезающей в вышине огненной точки. Я не могла лишить его веры в то, что есть люди, которым он нужен, люди, которым нужна его книга. У тебя не было выбора, Ева. Ты поступила правильно. Мы и так столько отняли у него. Нельзя же отнимать все. Ева закрыла лицо руками, плечи ее вздрогнули. Она стояла и плакала навзрыд, одинокая, маленькая, рыжеволосая женщина-андроид. Конец озвученной книги.